Глава 19. «Он же это несерьезно? Тоже мне, пляжный принц, ищущий свою принцессу!» «Милые дамы, найдена бесхозная пара обуви!» Раздается со стороны небольшой сцены, где аниматоры развлекают народ всякими упражнениями, зарядками и так далее. Владелицу ожидает приятный сюрприз – романтический ужин в ресторане с драконом. Я чуть соком не давлюсь, смотрю на этого драконяку, раскинувшегося на своем лежаке, ни стыда, ни совести. Эти босоножки будут стоить мне отдыха. Конечно, я к нему не подойду за ними. Его дедушки рядом нет. Тот стоит у воды и рыбок рассматривает. Что тут говорить, если все дети тут же сбежали из моря? Зато вот другие дамы стягиваются к Найджелу. А главное, сколько желающих. «Эй, Вериса, а это разве не твои босоножки?» Элен присматривается к обуви в руках Найджела. «Нет», — тут же выпаливаю я. «Да, а то очень похоже». Очередная красотка пытается влезть в мою обувь. И вроде обувка подходит, только слегка висит на девичьей ножке, и Найджел ее тут же отгоняет. «Да моя это обувь! Я ее просто брала на размер больше!» — возмущается она. «Чтобы в носках ходить и в босоножках по пляжу?» — иронично спрашивает драконяка. Красавица утвердительно качает головой, а Найджел — отрицательно. Следующей на очереди та волчица, которая согнала нас со своих мест. Она кокетливо улыбается Найджелу, демонстрируя белые красивые зубки. И тот еще ей отвечает. Волчица что-то говорит, накручивая локон волос на палец, а Найджел тычет ей босоножку. Девушка демонстрирует свою миниатюрную ступню и театрально вздыхает. «Ну, конечно, у меня по сравнению с ней ласта, а не тонкая девичья ножка». «Да точно твои», — говорит Элен, тоже наблюдая за картиной. «Слушай, вы же взрослые люди, иди забери свою обувь». «Элен, если я заберу свою обувь, то мы вылетим из отеля ближайшим порталом», — возмущаюсь я. «Он же так и сказал, чтоб ни вас, ни вашей ноги не было ни в моем номере, ни в моей постели». «И нечего ржать», — толкаю подругу, заливающуюся со смеху. «Самой смешно, но не хочу я с ним на свидание, а он так просто от меня не отстанет». «Ой, все!» Скрещиваю руки на груди, а затем и вовсе ложусь на лежак, закрывая лицо. Буду спать, а этот драконяка пусть с кем хочет, с тем и идет на свидание. Я не для этого сбегала из драконьего мира, чтобы с другим драконом встречаться. Все они одинаковые брыхи. «Ладно, пойду вызволять твои босоножки из пасти дракона». Элен вытирает слезы под глазами и поднимается с лежака. Я укладываюсь поудобней. Пора уже животу дать подзагореть. Внутри клубится странное чувство. А вдруг подруга понравится дракону? Да нет. Хотя вон как Найджел волчица улыбается. А та чуть ли не рычит на Элен, подошедшую к ним. Подруга не теряется и говорит волчице, куда ей пойти. «Ты что тут устроил?» Слышится грозный старческий голос. «Стоило мне отвернуться, а у тебя уже целый гарем. А как же твоя жена и ребенок?» У меня сердце ёкает, а драконица печально рычит. Девушки неуверенно переглядываются. Некоторые даже фыркают и отходят от дракона. Элен тоже бочком возвращается ко мне. Только волчицу это не останавливает. Она подмигивает Найджелу и покидает его с таким гордым видом, что ей может позавидовать императрица. «Дед, у меня нет жены», — рычит Найджел. Вот же брых. Врет на весь пляж и не краснеет. Да, такой экземпляр, как он, по-любому женат. А еще и меня хотел затащить к себе в постель. Бедная его жена. Как такого брыхового кобеля терпит? Уходить ей надо от него. Бедный его ребенок. Хотя что уж тут скрывать, дети в таких семьях только от матерей получают любовь. А отцы так, обучают сыновей, как можно врать и изменять жене. Девочкам и вовсе с детства вбивается в голову, что они хранительницы домашнего очага, а самец может быть с любой другой женщиной не драконьей расы. «А как же внуки, я точно помню. Такой маленький, потлатенький». Найджел откидывает голову к небу, а затем опускает. Раздается такой рев на весь пляж, что все отдыхающие замирают. От деда и Найджела отдыхающие тут же отходят на добрый десяток метров. Даже вещи оставляют. «Правильно, пусть дракон перебесится, а наши сумки мы еще успеем забрать». Он что-то говорит деду, но ничего не слышно. «Прости, подруга, я пыталась...» — жужжит на ухо Элен. «Я же почти услышала, что он ответил деду. Ох уж эти драконы-кобели! Как так можно? Почему обязательно надо жене изменять? И я хороша. Я же с ним целовалась. И вообще чуть не согласилась на свидание. Думала, что хоть он один на тысячу нормальный дракон. Только драконица со мной не согласна. Крутится внутри, царапаясь о сердце. Не женат он, неправда. Мол, она его дракона чувствует. Нет у него никакой драконицы. Ага, у них всех нет никого. А даже если нет драконицы, то полно эльфиек, волчиц и так далее. Пойду отдохну в номере, говорю Елене, собираю свои вещи. Вечером идем кататься на аванкарах. «Ой, иди, зануда, я еще поваляюсь», — машет рукой подруга. «Вот и отлично». Кидаю взгляд на дракона. И он тоже смотрит на меня. Гипнотизируем друг друга несколько секунд. Босоножки лежат рядом с ним, а вот дамочки не спешат подходить за ними, пока его дед рядом. Я гордо вскидываю голову и удаляюсь с пляжа.